Глава 11. И снова по ступеням вверх, сжимая руками под нос и понимая, что я не просто нервничаю, от моих нервов чашка позвякивает и блюдце прыгает. Ступенька за ступенькой, набирая побольше воздуха в легкие. Я приготовила то блюдо, которое он готовил мне в самые счастливые времена наших отношений, если то кратковременное можно так назвать. Для меня это было отношениями, а для него — развлечением. Если я вообще была для него и не стерлась, как пылинка из его памяти. «Почему гренки не ешь?» Смотрит голодным взглядом, а сам пальцами сжимает кусок прожаренного хлеба. На нем рубашка с закатанными рукавами и штаны. Он босиком. Всегда любил ходить босиком. Стоит у плиты, что-то готовит, с таким видом словно творит нечто самое эротичное, что только можно себе представить. Даже лопатка в его руках выглядит безумно сексуально. И эти руки с жгутами вен, убегающих под широко закатанные рукава, и часы. Эти часы на широком запястье сводили с ума. «Они с чесноком. Я буду неприятно пахнуть. Это не сексуально». «Ох». Зажал между зубами гренку и, подхватив меня, усадил на стол, задрал на мне футболку вверх, к самому подбородку, обнажая грудь, осматривая ее с таким видом, словно сейчас сожрет, и вызывая во мне желание громко попросить, чтоб сожрал. «Что не сексуально? Чеснок?» Я кивнула и уже вся напряглась, тяжело дыша и глядя на то, как он аппетитно и безумно заразительно откусил кусок гренки, облизался и взял со стола соус, открыл крышечку зубами. Он научил меня их жарить для него. И это было одним из моих самых любимых блюд. Боже, у меня с ним все было любимым. Я обожала все, что мы делали вместе. Так же, как и потом, не могла делать ничего из этого. Старательно избегая любых напоминаний. Я не ела проклятые гренки 5 лет, а сейчас пожарила их для него и сделала сама тот самый чесночный соус. И пока выдавливала чеснок в майонез, смешивала со сметаной и резала мелко укроп, от воспоминаний жгло глаза, и я с трудом сдерживалась, чтобы не позволить слезам продраться наружу. Поднимаюсь по лестнице, а перед глазами его лицо и взгляд этот, жуткий, слепой взгляд из темноты в темноту. Никогда его не смогу забыть. Пустота не выглядит так страшно, как эта потерянность во времени и пространстве. Я подошла к двери кабинета и, удерживая поднос одной рукой, второй тихо постучала. Мне не ответили. Дверь оказалась приоткрытой, и я, не задумываясь, толкнула ее ладонью. Барский все еще не зашел в кабинет. И мне бы взять и уйти, дождаться его. Но вместо этого я, конечно же, переступила порог и зашла вглубь помещения. Я помнила его. Помнила здесь каждый угол. Стены, шторы, стол. Ведь здесь были наши самые первые дни, наше знакомство. Мое падение в его бездну началось именно здесь. Подошла к столу и поставила поднос. Протянула руку и включила мягкую настольную лампу. В кабинете, как и во всем доме, царил мрак. Создавалось впечатление, что Барский сам, пребывая в полной темноте, создавал ее везде вокруг себя. Напуганные до полусмерти слуги, крадущиеся на цыпочках по коридорам, невидимая, как призраки, охрана и тишина. Я села в его кресло и автоматически открыла самый первый ящик стола. Тут же дернулась всем телом. Дернулась так, что отъехала на кресле назад. Там лежала моя заколка. Та самая, которую он купил мне когда-то и в которой я была в тот день, когда удрала из больницы. Я потеряла ее или в машине, или там, в лесу. И сейчас именно она, сплавленная с одной стороны и обугленная, лежала в ящике Захара. Вспомнила, как часто щелкали его пальцы на застежке, и он срывал с меня эту заколку, чтобы распустить мои волосы по плечам. Там же лежали и мои документы, точнее, то, что от них осталось. В пластиковом пакетике несколько пуговиц с той самой красной кофты. Я взяла заколку в руку и сжала в ладони. Зачем ему все это здесь? Зачем он хранит эти вещи? Чтобы убеждаться снова и снова, что уничтожил меня? Или замучили угрызение совести? И снова нахлынули мысли о том, что это ведь он послал меня на смерть. Он приказал убить меня в том лесу. Никто бы никогда не осмелился это сделать, кроме него. И в эту секунду послышались шаги по коридору. Неспешные, но неумолимо приближающиеся к двери. Я осторожно положила заколку обратно и вскочила с кресла, тихо задвигая ящик. Метнулась к стене и прижалась к ней спиной, стараясь даже не дышать. Дверь приоткрылась, и он вошел с тонкой тростью, постукивая ею по порогу, по стене внизу, ориентируясь, где переступить. Потом заскользил ею по полу в разные стороны, ощупывая пространство перед собой, и у меня опять все болезненно сжалось в груди. Подняла взгляд на его лицо и чуть не всхлипнула снова, увидев этот отрешенный и пустой взгляд ледяных глаз моего монстра. Он прошел к столу, нащупал кресло, медленно сел в него. А я, почти не дыша, жадно вбирала в себя каждый его жест, каждое движение. Он все тот же. И не тот. Словно на нем поставлена какая-то невидимая печать адской скорби. Я никогда не видела его таким. Не видела и сегодня, когда стояла в его спальне. Увидела только сейчас, когда он открыл ящик стола и достал заколку. Задумчиво покрутил ее пальцами, медленно, не спеша, обводя каждую выпуклость, потом сдавил в ладони и зажмурился так, словно в эту секунду его пронизало острой болью. Положил заколку на стол и достал пакет. На ощупь вытащил из него пуговицы и сложил так же на столе. Я не нашел пятую. Обещал и не нашел. Сказал тихо, как сам себе. Его рука потянулась вниз к лампе, и в эту секунду он резко выпрямился в кресле. «Кто здесь?» Я замерла и закусила губу, чтобы даже не выдохнуть. «Я спросил, кто здесь?» Резко встал с кресла и сжал свою трость рукой, повел по полу. По сторонам не оглядывается, скорее весь обратился вслух, прислушивается к тишине и двинулся в мою сторону, шаря тростью по полу широкими разводами из стороны в сторону. «Найду и сполосую до мяса». Голос задрожал у меня в барабанных перепонках. «Я! Здесь всего лишь я!» Остановился, и на чувственных губах застыл оскал. «Что? Решила поиграть в прятки? Обмануть слепого?» Сделал еще один шаг ко мне. «Запомни, я слепой, но не глухой и не идиот». «Я принесла ваш завтрак», — тихо сказала и закусила губу, глядя на то, как он неуверенно двигается. Еще не привык, еще тяжело ему. «Можешь взять за стола и уносить нахрен. Ты уволена». «За что?» «За то, что играла со мной в прятки. За то, что вошла сюда без спроса. За то, что ты наглая до беспредела. Твой испытательный срок кончился, так и не начавшись. Забирай свой завтрак и пошла вон». «Я не сделала ничего плохого. Я просто принесла ваш завтрак туда, куда вы велели. И в то время, как вы велели. Я поставила поднос на стол и... И я не виновата, что вы вызываете в людях страх. Если бы вы не кидались на ваших работников, я бы не боялась обнаружить свое присутствие. А вы... Вы ведете себя как... Как кто? Как... Не знаю, как зверь». Оскал растянулся в ухмылку, и взгляд остановился почти на мне, но все равно смотрел отрешенно сквозь меня. «Ты удивишься, но я сочту это за комплимент. На здоровье». «Забирай поднос, я не голоден. И скажи Раисе, пусть рассчитает тебя». «У меня есть еще целых 2 дня». «Кто сказал?» «Вы». «Вы давали мне время». «Я отдал, я и забрал. Девочка, я здесь хозяин, царь и бог, и ты мне не нравишься, ты мне не подходишь». «Один день. Пусть не 2. Пусть еще 1». «Нет, все, убирайся». Рявкнул в пустоту и махнул палкой в сторону двери. Я прошла мимо него, чувствуя, как от обиды дрожат колени, как хочется ему ответить, как хочется заорать, что он не просто зверь, он убийца, и в его ящике хранятся улики убийства, и что я назло ему выжила, и ребенок выжил, и... Но я, конечно, ничего не сказала. Я прошла за подносом, взяла его со стола. Нет, все не может вот так оборваться и закончиться, он не может меня прогнать. Обернулась к нему, с трудом сдерживая свою отчаянную ярость, но она все же выплеснулась наружу. «Вы просто используете свою власть, чтобы наказывать людей за то, что вы слепой, чтобы они испытывали перед вами чувство вины за то, чего не делали. Они должны ощущать себя виноватыми в том, что они зрячие, а вы нет. Это подло, знаете? Это жалко. Вы просто самодур. Слепота не дает права перестать быть человеком». Я не успела даже дернуться, когда он замахнулся палкой и выбил у меня из рук поднос. И тот с грохотом свалился на пол, а у меня на пальцах вспухла полоса от удара. «Убирайся!» Заорал так, что зазвенели стекла, и в ту же секунду схватил меня за локоть, а точнее за ткань платья. «Что это за запах? Что ты принесла?» «Гренки в чесночном соусе», — тихо ответила я, глядя на его широко распахнутые глаза, устремленные куда-то мне за ухо. Брови сошлись на переносице, и лицо слегка исказилось, как от легкой боли. «Что?» — он словно не расслышал. «Гренки в чесночном соусе», — повторила я. «Кто их приготовил?» «Я». Он какое-то время смотрел в пустоту, а потом уже тихо сказал. «Пойди и приготовь еще. Я хочу эти гренки. Принеси мне их». «Я уволена». «Принеси мне эти гренки сейчас».